Метаморфоза. Нека. Бежим, бежим, туда, где свой, туда, где путь, где ты живой, где скажешь слово, скажешь два, где огорчишься, но едва успеешь слезы отпустить. Никто тебя не будет бить, никто не скажет, что совсем, никто не бросит, а затем вокруг лишь будет пустота. Бежим, бежим, лишь ты да я. Идем, идем, коротким шагом, кроткой рысью, если что, возьмемся за руки, и втайне поплачешься в мое плечо. Завертим землю под ногами, на плечи взвалим небосвод, барьер заметим между нами, скажет каждый, что не тот. Отрекаясь от раздумий, утонем в царстве забытья. Момент, когда очаг наш умер, не вспомнишь ты, а я. Постой, постой, в глазах дождливо, шагаю только лишь по швам, и где-то там вдали тоскливо, не всем, лишь только нам. Замолкнет в доме телевизор, за шторами померкнет свет. Каким подвержен я капризам, куда смотреть сквозь призму лет? В начальной точке априори скрывается за горизонтом путь, и кажется, что все в миноре, но стоит только лишь вздохнуть.